7. Первые три дня поисков были полны моим наигранным энтузиазмом. С самого утра и до позднего вечера я разгуливал по городу и делал то, что могло привлечь внимание окружающих. Стучал в двери магазинов и домов, обращался к людям, намеренно задевал их. Но все было бестолку. Никто меня не видел. Шел уже пятый день, и надежда потихоньку угасала. От депрессии меня спасали животные. Они видели меня, слышали и чувствовали. Иногда 5 минут, проведенные в играх с бездомной собакой, компенсировали час уныния. Удивительным для меня стало и поведение Дианы. Целые дни она проводила либо в домике, либо за городом на природе. С момента нашего первого разговора я не пытался узнать, каков ее срок на данный момент. Пересиливая себя, она улыбалась каждый раз при моем возвращении. Еще один необычный факт о призраках моего типа. Мы нуждались в еде и воде. Конечно, денег у нас не было, а если даже и были, то продавцы вряд ли смогли бы обслужить невидимку с витающими в воздухе купюрами. Поэтому приходилось воровать продукты. Это было ужасно неприятно. Невольно ставил себя на место жертвы и вспоминал, как обокрали меня. Каждый день я ходил к своему дому и наблюдал за родителями. Они проводили все время вместе. Мама выглядела вялой, потухшей, а отец старался вселить в нее уверенность. Пару раз мне хотелось заявить о себе, написав им записку. Но к чему это? Придется рассказать и о 40 днях, и о том самом человеке, и о последствиях, если я его не найду. А потом родители начнут его поиски, подключат полицию и друзей, их примут за сумасшедших и посадят в психушку. Нет уж, только лишняя нервотрепка. Меня мучила тоска. Но почему мы раньше не могли так мирно жить? Люди объединяются лишь тогда, когда все плохо, а если все хорошо, о тебе даже не вспомнят. «Помогите!» — послышался женский голос. Я увидел, как некто в черной маске пытается отнять у женщины сумку. «Маска? Стойте! Это же тот самый человек, забравший у меня деньги!» Сумка выскользнула из рук женщины. Вор помчался прочь. Не знаю почему, но я решил вернуть украденное. В этом человеке мне виделся враг. Тот, из-за кого я поссорился с мамой, узнал горькую правду и покончил с собой. Нет, мы с ней не виноваты в произошедшем. Он и только он. Вор двигался довольно быстро. Я едва поспевал за ним. Со стороны выглядело, словно для него это обычная пробежка, а мои силы были на исходе. Большая их часть расходовалась на гнев. Я уже почти настиг преступника, протянул руку к украденному, как вдруг он увернулся и отдернул сумку. Мы забежали в длинный переулок. Расстояние между домами было минимальным. На ходу я подхватил с земли осколок стекла. Когда вор оказался в тупике, мне удалось ранить его в руку, в которой была сумка. Он выронил ее. Мы услышали шум приближающейся толпы. Я протянул руку к сумке, но тут вор сбил меня с ног и понесся на улицу и исчез за углом. Я был ошарашен. Нет, не может быть. Мне показалось, я сам споткнулся, но... Я почувствовал прикосновение. Он пробежал мимо и задел меня плечом. Думать о случившемся не было времени. Увидев следы крови на земле, я направился по ним. В переулок забежала пострадавшая женщина с каким-то мужчиной и удивленно подобрала пропажу. Едва заметные капли крови тянулись вдоль всей улицы, пока не привели меня к большому двухэтажному дому. На удивление, шторы в нем были задернуты. Я перелез через невысокий забор и оказался в ухоженном дворике, где в каждом уголке стояли вазоны с цветами, а по краям дорожки зеленел газон. Справа находилась маленькая веранда с куполом. «Скоро должен приехать папа!» — услышал я женский голос за дверью. «Да знаю я!» — недовольно произнес кто-то. Это был явно он. «Если узнает, чем ты занимаешься, то получит инфаркт». «Мне плевать на этого козла». «Не говори так, он же твой отец. Когда же ты прекратишь промышлять воровством? Рано или поздно все узнают, кто под маской, и тогда нам не отмыться от позора». «Тссс, погоди», — прошептал парень. Ко входу стал приближаться звук шагов. Я успел перепрыгнуть через забор и спрятаться. Входная дверь открылась. «Ну что там такое?» — спросила девушка. «Мне показалось, за нами наблюдают». «Вот именно, что показалось. Иди уже есть». И дверь захлопнулась. Все это время я не смел даже вздохнуть. Сердцебиение участилось настолько, что его должно было быть слышно на весь квартал. Теперь уже не оставалось сомнений. Это он, тот самый человек. Боже, я не мог поверить в происходящее. Такой шанс выпадает раз в 1000 лет. Встретить того самого в своем городе, да еще и так быстро. Я случайно не сплю. Какая удача! Меня распирало желание рассказать об этом Диане. «Это невероятно!» — воскликнула она и хлопнула в ладоши. Я сиял от радости, щеки уже болели от улыбки. Однако на лице Дианы промелькнули сомнения. Она улыбалась, радуясь моему счастью, но ее грустные глаза выражали обратное. «Я так рада за тебя!» В ее голосе так и сквозили нотки неуверенности. «Она мне не верит или же... что-то не так?» «Что? Да нет же, это просто отличная новость, такая редкость!» В глазах заиграл огонек, но он не убедил меня в искренности ее слов. Она не завидует и действительно радуется, но ее что-то тревожит. «Все правда в порядке?» — вновь спросил я. «Да», — вяло ответила Диана. «Просто это удивительно». Что-то мне подсказывало, не эти слова должны были слететь с ее губ. И необычная реакция девушки заставила меня вспомнить о ее не менее странном поведении несколькими днями ранее. Выпытывать правду не было смысла. Мне не хотелось расстраивать ее. Я увидел, сколько боли девчушка прячет за улыбками каждый день, стараясь вселить в меня надежду, а сама, наверное, тихо плачет по ночам. И в лесу она уединяется лишь для успокоения. День близился к концу. На завтра я уже выстраивал планы знакомства с ним, но для начала мне хотелось заглянуть на кладбище и на обрыв, ставший для меня роковым. Я все еще не верил, что человек, загубивший мою жизнь, одновременно является моим спасителем.